Так кончилась первая половина усобицы в княжении Василия Васильевича. За право дядей боролся один Юрий. Остальные три Дмитриевича были на стороне племянника, хотя, как видно, и не желали окончательного низложения брата. Все они умерли во время первой половины усобицы до 1440 года. Петр и Константин умерли бездетны. Андрей оставил двоих сыновей, Ивана Можайского и Михаила Верейского. Мы видели поведение Ивана Можайского в борьбе Юрия с Василием. Чтобы не лишиться волости, чтобы не заставить мать свою скитаться по чужим сторонам, он принимает сторону победителя, уверяя в верности своей побежденного. Таково обыкновенно поведение слабых в борьбе двух сильных. До нас дошел договор обоих Андреевичей с Василием Васильевичем, заключенный, как видно, еще до поездки в Орду, когда еще Василий не был уверен, что получит великое княжение. Ибо Андреевичи говорят: «А даст тебе Бог достать свою вотчину, великое княжение, то ты нас пожалуешь, как обещался, из великого княжения по пригожу». Андреевичи обязываются считать себя младшими братьями. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 46. После торжества дяди Юрия они заключили с ним договор, в котором обязываются почитать его отцом, не сноситься с Василием Васильевичем и по кончине Юрия признать великое княжение за детьми его, знак, что Юрий под предлогом старшинства вел борьбу вовсе не за старый порядок вещей и, добывши себе великое княжение, передавал его своим детям мимо законного по старине наследника. Там же номер 47. Также точно обязался не искать великого княжения московского под сыновьями Юрия и рязанский князь Иван Федорович, по матери родной племянник Юрию, который обязывается иметь его племянником. Василий Косой обязывается иметь рязанского князя братом равным. Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный — братом старшим. Там же номер 48. До нас дошел также договор князя Василия Ярославича, внука Владимира Андреевича, с зятем, мужем сестры, и четвероюродным братом Василием Васильевичем Московским. В этом договоре замечаем другой тон, гораздо униженнее. Василий Ярославич называет московского князя старшим братом и отцом, обязывается держать под ним великое княжение честно и грозно. Там же номер 45. С 1440 года по 1445 у великого князя не было враждебных столкновений с Шемякою. Последний дожидался удобного случая для возобновления борьбы. И этот случай, наконец, представился по поводу дел татарских. Прежде поездки Василия Васильевича с дядей в Орду для суда пред ханом мы встречаем известие об обычных набегах татар на украинские места. В 1425 году они приходили на Рязанскую Украину, но были разбиты рязанцами и потеряли всю добычу. В конце 1428 года они напали нечаянно на Галицкую область и стояли здесь месяц. Потом взяли Кострому, Плеса, Луг и ушли Волгою вниз. Великий князь Василий послал за ними в погоню дядей своих, Андрея и Константина Дмитриевичей, и боярина Ивана Дмитриевича с полками московскими. Они не догнали татар и возвратились. Но князь Федор Стародубский Пестрый с Федором Константиновичем Добрынским тайком от московских князей погнались за татарами, догнали задние отряды и побили. Тот же князь Федор Давыдович Пестрый по приказанию князя Московского ходил на Болгар и попленил всю их землю в 1431 году. В 1437 году татары опустошили границы рязанские. Но гораздо важнее были дела с ними в конце года, когда хан Улу-Махмед, изгнанный из Золотой Орды братом своим, явился на границах русских и засел в Белеве. Великий князь отправил против него сильные полки под начальством обоих Юрьевичей, Шемяки и Красного, которые, по свидетельству летописца, грабили по дороге своих, русских, мучили людей, допытываясь у них имения, били скот и позволяли себе всякого рода неприличные поступки. Неподобное и скверное деяху. Когда они пришли к Белеву, то хан испугался, прислал просить мира, отдаваясь на всю волю князей русских. Но те не послушались его речей, двинулись к городу и нанесли татарам сильное поражение. На другой день татарские мурзы приехали опять для переговоров с великокняжескими воеводами. Хан давал сына и мурз своих в заложники, обязывался, пока жив, стеречь русскую землю и не требовать никаких выходов, но воеводы не соглашались и на эти условия. Тогда мурзы сказали им: «Не хотите мира? Так оглянитесь назад». И воеводы увидали, что все русское войско бежит назад перед татарами. Причиной этого бегства был литовский мценский воевода Григорий Протасьев, присланный своим князем на помощь москвичам. Он передался на сторону хана и начал говорить московским воеводам: «Великий князь мой прислал ко мне приказ, чтоб я не бился с ханом, а заключил с ним мир и распустил полки». Когда московские воеводы приуныли от этого объявления, Протасьев послал ночью к хану, чтобы тот утром нападал на московскую рать. Утро, как нарочно, было мглистое, и русские сторожа не видали, как татары вышли из города и напали на московские полки. Протасьев побежал прежде всех, крича: «Беги, беги!» и все в ужасе побежали за ним. После этой победы Улу-Махмед пошел степью мимо русских границ, переправился через Волгу и засел в опустелой от русских набегов Казани, где поставил себе деревянный город на новом месте. И в июле 1439 года явился нечаянно под Москвою. Великий князь не успел собраться с силами и уехал за Волгу, оставив защищать Москву воеводу своего, князя Юрия Патрикеевича. Хан стоял 10 дней под городом, взять его не мог, но наделал много зла русской земле, на возвратном пути сжег Коломну и погубил множество людей.